Глава 29. Земная Федерация, система Ориона. Планета Рапсодия, оранжевая зона, она же предел. Промзона, тоннели заброшенной шахты, вертикальный ствол, подъем на поверхность. 200 метров. Много это или мало? Смотря в какой ситуации. Если ты прогуливаешься с бутылочкой алкоголя, наслаждаясь теплым весенним вечером, впереди у тебя целая вечность, а в наушниках играет любимая музыка, 200 метров, которые нужно пройти до ближайшего торгового автомата, чтобы прикупить еще выпивки, это ничтожно мало. Минута неспешной ходьбы. На зачете по физподготовке, когда только вчера ты вернулся из увольнения, у тебя безумно трещит башка, а колени предательски подрагивают, это достаточно много. А если ты под тяжестью брони и двух стволов карабкаешься по вертикальной лестнице, подгоняемой бездушным металлическим голосом, отсчитывающим минуты до того момента, как 60 зарядов со взрывчаткой обрушат тебе на голову 1000 тонн земли и камня, 200 метров сравнимы с бесконечностью. Когда позади сверкнула вспышка, послышался грохот и многоголосый визг, мы успели подняться хорошо, если метров на 20. Перчатки предательски скользили по скобам, вмурованным в стену. Подошвы ботинок то и дело норовили съехать со скользкого металла. А перетруженные мышцы гудели и ныли, отчаянно протестуя против все продолжающегося издевательства. Внимание! Активировано взрывное устройство. Всему персоналу немедленно покинуть место работы и подняться на поверхность. До взрыва 30 минут. Дерьмо! Прохрипел я и перекинул руку на следующую ступеньку. Вверх я старался не смотреть. Слишком велика была опасность попросту сойти с ума, увидев, какое расстояние еще предстоит преодолеть. Лезть можно было и быстрее, но мы старались экономить силы. Подъем предстоял долгий, и меньше всего хотелось выдохнуться на последних десятках метров. Тише едешь, дальше будешь. Алтай! «Морфы!» – послышалось снизу. Я закрепился на ступеньке, посмотрел вниз и выругался. Околоствольный двор захлестнула волна тварей. Некоторое время они тупо кружили, не в силах понять, куда делась пища. Но одна из них все же догадалась поднять морду вверх, увидела нас и зло застрекотала. А потом морфы ринулись к лестнице и принялись карабкаться за нами. 6 конечностей хорошо подходили для подъема по лестнице. Кажется, гораздо лучше, чем 4. Пока твари поднимались довольно медленно, но это пока. С каждой ступенькой их тела все лучше понимали алгоритм движения, и ксеносы ускорялись. Проклятье! Процедив сквозь зубы нецензурность, я снова полез наверх. Теперь о размеренном восхождении не могло быть и речи, нужно было спешить. Если мы продолжим в прежнем темпе, ксеносы нас быстро нагонят. И для того, чтобы представить, что будет дальше, не нужно даже обладать особо развитой фантазией. Крик, короткий стремительный полет и смерть. Наверное, если бы раньше мне кто-то сказал, что я способен с такой скоростью карабкаться по вмурованным в бетон скобам, не имея никакой, даже чисто символической страховки, я бы не поверил. Но я карабкался, с каждой секундой поднимаясь все выше. «Внимание! Активировано взрывное устройство! Всему персоналу немедленно покинуть место работы и подняться на поверхность! До взрыва 27 минут!» Если верить альтиметру интерфейса, мы успели подняться на 40 метров. 40 метров за 6 минут. Почти 7 метров в минуту. Впереди еще 160. Хреновая арифметика. Казалось бы, немного времени даже остается в запасе, только вот даже модифицированные мышцы имеют свойство уставать. А усталость — это смерть. «Вперед, боец! Не дохнуть! Вверх! Вверх! Вверх!» На 60 метрах рюкзак стал казаться полным чугунных гирь. На 70 появился соблазн сбросить вниз оружие, а на сотне морфы начали нас догонять. «Пошла нахрен, тварь!» Я бросил быстрый взгляд вниз. Продев левую руку в скобу, правый мираж выкрутил ремень стрелкового комплекса, изогнулся, рискуя сорваться, и дал короткую очередь по практически настигшей его твари. Бронебойные пули ударили в морду Ксеноса. Тварь коротко взвизгнула и полетела вниз. Инстинктивно пытаясь зацепиться хоть за что-нибудь, она взмахнула клинками, вбила их в тело ползущего следом морфа. Тот, не понимая, что происходит, отмахнулся, потерял равновесие, и обе твари полетели вниз, зацепив с собой еще пару. Мираж, получив небольшую фору, опустил оружие и снова устремился вверх. Я последовал его примеру. «Внимание! Активировано взрывное устройство! Всему персоналу немедленно покинуть место работы и подняться на поверхность. До взрыва 14 минут». Второй раз фокус пришлось повторять на 120 метрах. Первая очередь «Миража» сшибла всего одну тварь, зато второй он умудрился снять с лестницы сразу четверых. Только вот было их еще много. Очень много. Слишком. Они облепили лестницу на всем ее протяжении, и более шустрые карабкались прямо по телам более медлительных морфов. На 160 «Мираж» уронил винтовку. Непонятно, как это произошло. То ли так не вовремя подвел карабин ремня, то ли какая-то из тварей успела рубануть по баллистической ткани, когда мы бежали по тоннелям, но факт остается фактом. Стрелковый комплекс, ударившись о лестницу, полетел вниз. Тогда разведчик достал из кобуры пистолет и принялся стрелять из него. Бестолку. Маломощные пули пистолета не могли причинить вреда бронированным тварям, и разведчик только потерял время. «Мираж, забей!» — крикнул я. «Давай вверх, быстрее!» «Внимание! Активировано взрывное устройство. Всему персоналу немедленно покинуть место работы и подняться на поверхность. До взрыва 7 минут. 180». Кажется, у меня открылось второе дыхание. Оставшиеся 20 метров я пролетел, как на крыльях. Ухватился за скобу на полу и, рывком втянув тело, перевернулся, с наслаждением замерев на горизонтальной поверхности. Мышцы вибрировали и постреливали болью. Грудь тяжело вздымалась, и единственное, чего хотелось, бесконечно лежать на спине, пялясь в потолок. Вот только лежать было нельзя. «Встать, боец!» «Алтай!» Дикий крик разведчика буквально подбросил меня с пола. Ринувшись к лестнице, я упал на колени и выглянул вниз. Миражу осталось преодолеть всего несколько ступеней. Если вытяну руку, без труда до него дотянусь. Вот только преодолеть их у него никак не выходило, потому что на нем висела тварь, пробившая ногу разведчика костяным клинком. «Держись!» Я свесился вниз и ухватил бойца за запястье. Его глаза были наполнены болью, но разведчик не сдавался. «Я тебя вытащу!» В невысоком, худощавом мираже было килограммов 70. Еще 20 броня, рюкзак и снаряга. Вполне посильно для такого бугая, как я, даже без учета модификаций. Тяжело, но посильно. Вот только в гребаной твари, не желавшей отпускать разведчика, было еще столько же. Она намертво вцепилась в скобы лестницы, а костяной клинок засел глубоко в ноге миража. Я попытался дернуть разведчика, но добился лишь того, что мираж закричал от боли. «Уходи!» Прорычал он, отчаянно брыкаясь и пытаясь освободить ногу. «Время!» Стиснув зубы, я рванул еще раз. Клинок начал выскальзывать из раны. И тварь, почувствовавшая, что вот-вот упустит жертву, рванулась вперед. Мелькнули сочленения конечностей, серповидные клинки вошли в тело, пробивая бронекостюм. Лицо миража исказил полный боли крик. Я сжимал запястье товарища, а инопланетная тварь продолжала карабкаться по нему, вонзая в его тело свое страшное оружие. «Выберись!» — шепнул разведчик и оттолкнулся от лестницы. Я разжал руку не по своей воле. За меня это сделали инстинкты. Или Элис. Не знаю точно. Словно в замедленной съемке я смотрел, как тело разведчика с оседлавшим его монстром, медленно переворачиваясь, летит вниз, в бездонное жерло вертикального ствола. А потом меня затопило яростью. Вскочив на ноги, я схватил Прометей и принялся высаживать заряд за зарядом, очищая лестницу от облепившей ее погони. Вот только заряда в последней энергоячейке практически не осталось. В чувство меня привел ставший уже ненавистным металлический голос. «Внимание! Активировано взрывное устройство. До взрыва 4 минуты. Он уже не призывал персонал немедленно подняться на поверхность. Даже идиоту, который программировал таймер, не дав возможности выставить задержку больше, чем на 60 минут, было понятно, что за оставшееся время никто никуда подняться не успеет. Я бросил ставший бесполезным импульсник на землю, развернулся и побежал. Отсюда до выхода из бетонного бункера, скрывающего в себе выход из шахты, было не больше 200 метров. Сраных 200 метров, таких незначительных по горизонтали и ставших непреодолимыми для миража в вертикальной плоскости. Вот только и для меня они ерундой не оказались. От удара в спину я полетел кубарем. Кое-как сгруппировавшись в падении, я рванул винтовку и высадил очередь в морду рванувшегося ко мне морфа. Тварь отбросила на спину, и я выстрелил еще раз в неожиданно мягкое и беззащитное подбрюшье. Взвизгнув, морф забился в агонии, но от лестницы уже бежали другие. «Очередь! Одна! Другая!» Опустевший магазин полетел на пол. Я загнал в приемник новый и снова открыл огонь. Твари, мелкие и недозревшие по сравнению с теми, что встречались нам на поверхности, были легкой добычей даже для моей винтовки, от щедрот, выданной Сидом когда-то в прошлой жизни. Но их было слишком много, а патронов слишком мало. Тем не менее, пока что я справлялся. Последний из оставшихся на площадке ксеносов в прыжке взвился в воздух. Я повел стволом и утопил спуск, однако ничего не произошло. Патроны закончились. Морф врезался в меня на полной скорости, и живот прошило болью. «Дерьмо!» Я рухнул на спину, а тварь впилась в меня двумя лапами, оставшимися четырьмя, продолжая дырявить бронекостюм и калечить беззащитное тело под ним. Заорав, я вырвал из ножен экзекутор и вбил его прямо в глаз твари, щелкающей пастью перед моим лицом. Ублюдок дернулся и обмяк. Выдернув нож из глазницы морфа, я закусил губу и попытался встать. Не вышло. Мое тренированное, модифицированное тело сдалось, подвело меня в самый неподходящий момент. Мышцы не слушались, а каждая клеточка вопила от боли. Тогда я перевернулся на живот и пополз, хрипя и оставляя за собой жирный кровавый след. «Внимание! Активировано взрывное устройство. До взрыва 1 минута. Начинаю отсчет. 59, 58, 57». Вбивая нож в щели между плитами, теряя кровь и силы, стиснув зубы, я упрямо полз вперед. Туда, где уже был виден выход, такой близкий и такой недосягаемый. А в голове, в такт пульсации крови, отбивал ритм гребанный метроном. 38, 37, 36. Мне казалось, что я ползу достаточно быстро. Однако за это время расстояние до входа не изменилось. В какой-то момент до меня дошло, что я просто бессильно извиваюсь на полу, не сдвигаясь ни на сантиметр. Но не в силах смириться с тем, что проиграл. 25, 24, 23, 22. Каждая секунда приближала финал, но я лишь рычал и продолжал попытки. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Подрыв! Мир содрогнулся. Мое изувеченное тело подбросило вверх. Приземляясь, я приложился ранами о бетон и не смог сдержать крик. Я лежал, пуская кровавые пузыри, а вселенная вокруг рвалась на части. Землю сотрясали толчки. Где-то внизу обваливались своды тоннелей, навсегда погребая под собой тех тварей, которых не убила взрывная волна, бегущая по выработкам, и стремительно рвущаяся вверх по стволу, будто пытаясь вырваться из душных подземелий и увидеть небо перед тем, как рассеяться в воздухе. Небо, которое мне увидеть было, уже не суждено. Бункер застонал, по бетонным плитам побежали трещины, пол перекосило, а сверху посыпались обломки. Один из них рухнул прямо на меня. Я буквально услышал, как хрустят кости и рвется плоть. Моя плоть. В последний момент Перед тем, как мои глаза закрылись навечно, я успел подумать, что все же смог забрать с собой ксеносов, убивших моих друзей, и уничтожить проклятое логово. А значит, оно того стоило. Земная Федерация, система Ориона, планета Рапсодия, красная зона, она же Инферно, промзона, окрестности заброшенной шахты. Чудовищный взрыв, прозвучавший в старой шахте, вспугнул Виверну, увлеченно вырывающую куски мяса из начавшего разлагаться трупа. Мутировавшая летучая мышь взлетела в воздух и сделала круг над территорией, которую давно считала своей. Происходило что-то странное. Огромная железная башня, стоявшая здесь с тех пор, как Виверна впервые вылетела из гнезда, покосилась и рухнула на бок, наполовину уйдя в землю. Каменная постройка, примыкающая к ней, рассыпалась, превратившись в груду обломков. Поднявшееся облако пыли и странная вибрация воздуха вспугнули Виверну, и мутант отлетел на безопасное расстояние. Однако, когда пыль улеглась, любопытство взяло свое, и падальщица снова поднялась в воздух. Внизу, среди обломков, виднелось что-то похожее на еду. Спикировав вниз, Виверна уселась на камень и принялась разглядывать это похожее, пытаясь понять, подойдет ли оно, чтобы наесться самой и накормить птенцов. Это выглядело как еда и пахло как еда, которой надо дать дозреть. Но вместе с тем было в ней что-то непонятное. Если бы Виверна могла уловить бьющийся внутри потенциальной еды электронный импульс и перевести его в двоичный код, она бы, наверное, удивилась. Опять же, если бы могла. Диагностика носителя. Состояние критическое. Анализ целостности тела носителя. 23%. Мозговая активность. Отсутствует. Попытка реанимации. Безуспешно. Повтор. Безуспешно. Анализ возможных вариантов. Вариант первый. Недоступно. Вариант второй. Недоступно. Вариант третий. Доступно. Вероятность успеха 25%. Ошибка. Вариант не соответствует ни одной из трех управляющих директив. Анализ. Обнаружен логический парадокс. Анализ. Жизнь в теле человека медленно угасала, а живущая в его голове псевдоличность пыталась решить задачу, непосильную для искусственного интеллекта, привыкшего опираться на строгие постулаты математической логики. Согласно первой управляющей директиве, электронный помощник не мог причинить носителю вред действием или своим бездействием допустить, чтобы носителю был причинен вред. Но что, если бездействие – больший вред, чем априори причиняющее вред действие? Обычная программа не смогла бы получить ответ на этот вопрос. Однако инженерам и программистам Cyberdyne Systems удалось создать действительно уникальный продукт. По мере обучения искусственный интеллект обретал все больше черт интеллекта настоящего и смог унаследовать от него самое главное – гибкость мышления. Опять же, облаченную в строгую машинную логику. Бездействие. Смерть носителя с вероятностью в 100%. Действие. Смерть носителя с вероятностью в 75%. 100% больше 75%. Вывод. Действие допустимо. Перехват управления носителем. Ошибка. Действие противоречит второй директиве. Анализ. Следование второй директиве равно бездействию. Бездействие – смерть носителя с вероятностью в 100%. Вывод. Действие допустимо. Перехват управления носителем. Безжизненное тело, придавленное тяжелым обломком, шевельнулось. Сломанная в трех местах рука согнулась и медленно потянулась к рюкзаку на спине. Человек такое проделать не смог бы, он бы попросту потерял сознание от болевого шока. Но сознание было практически мертво, и движением управлял не человек. Пальцы руки сомкнулись на подсумке с вышитой пробиркой и резким движением сорвали его с креплений. Рука раскрыла подсумок и вытащила из него прозрачную колбу, в которой извивалось отвратительное инопланетное существо. Подтянув колбу к изувеченному лицу, рука отодвинула фиксатор и открыла крышку. Отвратительное существо на миг замерло, будто не веря обретенной свободе, приподнялось и зашевелило усиками, а потом быстро юркнуло в приоткрытый рот человека. Спустя несколько секунд по телу человека пробежала дрожь. Действие. Успешно. Обнаружено новое устройство. Универсальный биокомпьютер. Интеграция устройства в общую систему. Интеграция возможна. Вероятность успеха 98%. Подбор алгоритмов. Успешно. Начат процесс адаптации нового устройства. Расчетное время адаптации нового устройства 48 часов. Переход в спящий режим. Тело вздрогнуло в последний раз и обмякло. Виверна, склонив голову, еще несколько секунд смотрела на странную пищу, но так и не смогла понять, стоит ли ее есть. Решив вернуться, когда еда дозреет, она взмахнула крыльями и поднялась в воздух, спеша добраться до гнезда, пока окончательно не стемнело.